швыряла по комнате одежду, кричала, что никто не заставит ее уехать, а потом рыдала так, что сердце разрывалось. Я подумал, это Крис, и не стал спорить, когда она решила остаться. Сначала, правда, казалось, что дочь идет на поправку. Папа осекся, а я, зная, сколько боли ему причинила, напряженно слушалась тишину. «Но», — подсказала Элис. Белла вернулась в школу и на работу, ела, спала, делала домашнее задание, отвечала, когда ей задавали вопросы. Но при этом была какой-то пустой, в глазах ни света, ни тепла. Плюс другие мелкие признаки. Перестала слушать музыку. Я даже нашел в корзине несколько разбитых дисков. Перестала читать. Не оставалась в гостиной, когда там работал телевизор, хотя она и раньше не особо его любила. Потом я сообразил, в чем дело. Девочка избегала любого напоминания о нем. Мы почти не разговаривали. Я страшно боялся расстроить Беллу. Ее от любых мелочей в дрожь бросала, а она сама никакой инициативы не проявляла. Спросишь — ответит, и ни слова больше. Все время сидела одна. Отказывалась общаться с друзьями, и со временем они перестали звонить. Страшнее всего было по ночам. До сих пор слышу, как она кричит во сне. Даже не заглядывая на кухню, я поняла, что Чарли содрогнулся. От воспоминаний меня саму бросило в дрожь. Потом из груди вырвался тяжелый вздох. Думала, что провела отца, а он все знал с первой до последней минуты. «Чарли, мне очень жаль», — проговорила Элис. «Тебе извиняться не за что. По папиному тону ясно, кого он считает виноватым. Ты всегда была ее настоящей подругой. Но сейчас-то все наладилось». «Да, с тех пор, как Белла начала общаться с Джейкобом Блэком, я заметила улучшение. Щеки румяные, глаза блестят, домой возвращается довольная». Чарли помолчал, а потом заговорил совсем иначе. «Парень года на полтора моложе, и дочь считает его просто другом. Однако, по-моему, дело тут посерьезнее. Если не сейчас, то все к этому идет». Папин голос звучал чуть ли не вызывающе. Таким образом он предостерегал не саму Элис, а тех, кого она рано или поздно увидит. «Джейк заботится об отце точно так же, как Белла когда-то о своей матери, а может и больше, потому что Билли — инвалид. Благодаря этому парень рано повзрослел, да и внешне он очень ничего. В общем, для Беллы лучшей кандидатуры не подобрать», — не унимался папа. «Значит, хорошо, что они сошлись», — согласилась Элис. Чарли шумно выдохнул. Не встретив сопротивления, он растерял весь пыл. «Ну, пожалуй, я немного преувеличиваю. Знаешь, даже с Джейкобом я то и дело замечаю в ее глазах нечто непонятное и гадаю, сколько же боли на душе у дочери. Она ведет себя странно, Элис. Очень, очень странно. Будто не рассталась с парнем, а похоронила его». Папа осекся. «Я действительно похоронила себя и свою душу, потому что потеряла не только самую сильную на свете любовь, хотя одно это могло погубить любую девушку. Я потеряла будущее, семью, целую жизнь, которой так стремилась». «Не уверен, что Белла сможет оправиться», — безнадежно продолжал Чарли. «Кто знает, по силам ли ей подобное. Она ведь девушка консервативная, всегда долго переживает, вкус и убеждения менять не любит». «Ваша дочь необыкновенная», — подыграла гостья. «А еще», — замялся Чарли, — «Элис, ты знаешь, как я к тебе отношусь и вижу. Была рада твоему появлению, но я немного обеспокоюсь о последствиях». «Я тоже, мистер Свон. Знал бы, каково ей, не решилась бы приехать. Простите». «Не извиняйся, милая. Вдруг это даже к лучшему. Надеюсь, вы правы». Тишина прерывалась стуком вилок по тарелкам и шумным чавканьем Чарли. Интересно, куда моя подруга прячет еду?